Глава 16. Мон Руан арестован. Вопреки ожиданиям, меч так и не опустился Таале на шею. Убийцу отвлек летящий в него кинжал. Демон без труда отбил его и, все еще придерживая Таалу ногой, сердито метнул один из мечей в ответ. «Спасибо, громила, но меч у меня уже есть», — весело крикнул Рьё с крыши. Демон ответил гневным взглядом. Мон спрыгнул во двор, отбиваясь от нападения меча. Тот будто жил собственной жизнью, летая вокруг, настойчиво атакуя и пытаясь то проткнуть его тело, то порезать ноги. Убийца вновь повернулся к своей жертве, досадливо качнул головой и еще сильнее придавил Таалу ногой, отчего ей стало тяжело дышать, а из груди вырвался болезненный хрип. Опытный наемник, он никак не думал, что потратит на жалкую девчонку столько времени. Краем глаза Таала пристально следила за передвижением Ильё. Про себя она отметила, что он мастерски владеет мечом и внутренней энергией. Возможно, он мог бы победить этого огромного демона. Она перевела взгляд на убийцу, угрожающе смотревшего на нее сверху вниз, вновь готового нанести удар. В этот момент послышался хлопок и звон падающего на камень металла. «Ты уж прости, уродец шрамированный!» «Но меч твой я сломавши», — сказал Льё. «Теперь очередь твоих костяшков». Таала не ожидала от него такой проворности. Мон мгновенно оказался рядом, согнал с нее убийцу и занял его напряженным боем. Она как можно быстрее отползла подальше к стене дома, оглядываясь в поисках оружия. Но оно ей не понадобилось. Льё сделал серию ложных выпадов. Сбив противника с толку, Мон всем телом выдвинулся вперед и вонзил меч ему в сердце. Не дожидаясь реакции, он вырвал клинок из груди убийцы, отступил на пару шагов и с размаху отрубил ему голову. «Неплохо», — похвалил он сам себя, имитируя тон своего учителя по фехтованию. Льё поправил шапку, подошел к сидящей у стены Таале и опустился на корточки, положив меч рядом. Его взгляд скользнул от ее окровавленных одежд к грязному лицу. «Как дела, дощечка? Жива?» Внезапно она рванулась к нему. Блеск металла, и в следующий миг Льё ощутил холодное прикосновение к запястьям. Послышался щелчок наручников. «Мон Руан Яарио Наари. Вы арестованы именем Власвода», — отчеканила Таала, схватила его меч и направила острием груди Льё. Тот поднял на нее потрясенный взгляд, но уже спустя мгновение весело расхохотался. В резиденции градоначальника все шумело в неразберихе и смятении. Несколько слуг и охранников отравились дымом. Они кашляли, отхаркивая черную слюну, и лили слезы. Другие торопливо собирали ценные вещи, чтобы вынести их на улицу. Живший по соседству городской маг прибежал помочь и теперь размахивал руками и бормотал заклинания в попытке колдовством поддержать потрескавшиеся от взрыва стены. На звон колокола пришел небольшой военный отряд. Ихё повел их наверх. На лестнице они повстречали Аисио и Иньо. Градоначальник никак не ожидал, что эти двое смогут освободиться, да еще так быстро. Из его гостевых покоев еще никто не сбегал. Однако, не растерявшись, он скомандовал военным взять гостей под арест, крича, что это они взорвали его резиденцию. «Что такое, брат Ихё? Ты приказываешь арестовать наместника округа?» — грозно спросил Аисио. «Я думал, я выше тебя по статусу». «Мы все равны, брат Аисио», — ответил градоначальник так, чтобы никто, кроме наместника, не слышал. А затем громко заявил. «Это монархисты-самозванцы! Они пришли сеять смуту и начали с моего дома». Военные Гродхима привыкли подчиняться начальству и поверили его словам. Взрыв на крыше слишком сильно напоминал теракт, какие сторонники свергнутого Архимона устраивали в столице несколько лет назад. Глава отряда сделал знак подчиненным выполнять приказ. «Ихё, ты зря меня злишь», — предупредил наместник. Но градоначальник уже спускался по лестнице, чтобы не путаться у военных под ногами. Аисия едва заметно сжал губы и посмотрел на стоящего рядом Иньо. Лицо и поза Велена излучали решимость избить любого, кто к ним подойдет. Но в его взгляде читался вопрос, будто он не очень понимал, что, собственно, происходит и стоит ли применять силу. «Не вмешивайся. Я справлюсь», — сказал наместник. «Можешь найти Таалу. Я боюсь, они могли навредить ей». Иньо с готовностью кивнул, радуясь, что ему дали конкретные указания. Он бросил последний взгляд на приближающихся солдат и натянул на лицо шапку. Энергетический след Таалы проявился перед его мысленным взором дорожкой серебристой пыльцы, и Велен побежал наверх, к дыре в потолке. Ударив по полу посохом, он оттолкнулся и сквозь пролом запрыгнул в синий кабинет, где произошла драка, а затем взмыл к небесам через отверстие в крыше. Аисия редко пользовался дарованными ему силами. Он мог победить целое войско. Но обычно за этим следовали целые часы боли во всем теле и дни восстановления энергетического баланса. Особенно тяжело стало после того, как к Триате присоединилось ребро Архимона. Однако сейчас, когда на него наступало 15 демонов, он не видел иного выхода. Наместник сделал глубокий вдох. Глаза его стали еще темнее, чем прежде. Он собрал вокруг себя энергию и легким взмахом руки отбросил весь отряд. Стражи покатились вниз по лестнице. Некоторые влетели в противоположную стену, оставляя вмятины. Дом снова затрясся. Откуда-то с первого этажа послышались громкие проклятия соседского мага. Ихио потрясенно наблюдал эту сцену. Заметив на себе гневный взгляд наместника, он развернулся и побежал в сторону своего кабинета. Аисия с легкостью слетел с лестницы и в два прыжка догнал его. «Куда это ты так торопишься?» — спросил наместник, схватив градоначальника за шкирку, словно беззащитного щенка. «А поговорить?» Ихио вырвал из-за пояса кинжал, попытался вонзить его Аисия в бок, но наместник одним движением отобрал у него оружие и впечатал демона головой в стену. Обычно он старался не причинять никому вреда без особой надобности. Однако сейчас его раздражение достигло пика. Он не сдержался. От удара с потолка посыпалась штукатурка. Где-то в другой стороне резиденции соседский маг закричал, что дом сейчас рухнет. Послышались крики и топот шагов. Демоны спешили на улицу. Не обращая внимания на шум, Аисия еще раз ударил градоначальника, отчего тот потерял сознание. Аисия, не торопясь, зашел в кабинет за своим мечом. Затем вернулся в коридор и за руку выволок Ихио в фойе. Повсюду лежали пострадавшие стражники. Пара демонов пыталась вытащить товарищей на улицу. «Уходите!» — велел им Аисия. Те в страхе подчинились, чувствуя, что сделали бы все, что прикажет этот демон, даже против собственной воли. Бросив остальных стражей, они выбежали наружу. Задняя часть дома с грохотом обрушилась, подняв клубы пыли. Аисия силой мысли переместил оставшиеся тела. Одно за другим они вылетели на улицу и аккуратно улеглись на безопасном расстоянии от резиденции. Наместник вышел за ними, волоча Ихио. Он планировал устроить допрос, как только градоначальник придет в себя. Стоило ему отойти от дома, как тот окончательно рухнул. В саду одного из соседних домов Иньо довольно быстро отыскал Таалу, а с ней Ильё. Неподалеку лежал обезглавленный мужчина. Таала, раненая, но решительная, ругалась на Ильё и пыталась заставить его куда-то идти, угрожая его же мечом. Ильё только издевательски смеялся и отвечал колкими остротами, намекающими на несостоятельность ее ума. Подойдя ближе, Иньо заметил у Ильё на руках ограничивающие силы наручники и спросил, что происходит. Оба демона на мгновение умолкли, чтобы затем одновременно заговорить, бросая друг в друга всевозможные обвинения. «Это Монруан, сын Архимона. Его ищут все службы Светмира», — возмущенно трещала Таала. «Я его арестовала, а он отказывается идти», — Льё в это время говорил. «Сама ты, Монруан, дырявая доска. Я вообще не пойму, о чем, мать твою, речь. Я свободный гражданин и ничего плохого не сделавши. Я тебе жизнью только шо спасши, стерва неблагодарная. Иди ты на...» Оба продолжали говорить, злобно смотря друг другу в глаза. Никто не желал сдаваться. Иньо в замешательстве переводил взгляд с одного на другую и обратно. «Фанатичка сумасшедшая! Карьеристка подлющая! Вот первого попавшегося невидного демона арестовавшая, только чтоб перед начальством отчитаться, да?» — твердил Ильё. «Соткнись, Контра! Я видела, как ты сражался. Ты использовал технику правящего дома, потому что тебя обучил ей твой отец, поганый Архимон. Вот смотри у меня. Доберемся до столицы, тебе отрубят голову за то, что ты сбежал из ссылки». «Замолчите!» — заорал Иньо. Он еще ни разу не повышал голос. От неожиданности Ильё и Таала закрыли рты и изумленно уставились на него. «Градоначальник поймал нас с Аисью и запер. Его дом кто-то взорвал. А вы здесь устраиваете сцены!» — отругал их Иньо, огорченный и забавно надув губы, отчего Ильё снова стало смешно. Но он сдержался. «Это я взорвала», — призналась Таала, гордо выпитив грудь. «На меня напал вон тот урод». Она указала свободной рукой на труп убийцы. «Пришлось принять меры». «И я, между прочим, тебя спасши, лохудра нешлифованная!» — воскликнул Ильё. «И я, в отличие от тебя, знаю, что там с Горинами случивши, и что этот ваш паршивый Ихио задумавши. Но теперь не скажу, пока она меня не отпустит и извинений не принесет». Таала прожигала его гневным взглядом и уже открыла рот для ответа, но Иньо не позволил ей начать новый спор. «Пойдемте к Аисию, пусть он решит». «Что?» «Нет!» — возмущенно закричала Таала. «Нам нужно отвезти Мона к Тойо, руководителю особого ведомства». «Так и думал, что ты шпионка хренова», — бросил Ильё. «С чего это ты об этом думал?» — спросила Таала. «Что, совесть нечиста?» «Прекратите!» — воскликнул Инья, про себя молясь великому лесу, чтобы тот даровал ему терпение. «Мы не можем пойти в особое ведомство. Градоначальник что-то замышлял против нас. Вдруг они стоя заодно. Мы пойдем к Аисию. Таала, опусти меч. Ильё никуда не денется, если хочет встретиться с моей сестрой». Закусив губу и не отрывая от Ильё мрачного взгляда, Таала подчинилась. Мон с интересом посмотрел на Велена. Все-таки Инью умнее, чем кажется. Когда они вернулись к резиденции Ихё, Аиси как раз отошел от рухнувшего дома. От него исходила непривычно мощная энергия. Остановившиеся поглазеть зеваки предпочли удалиться. Пришедшие в себя стражники с опаской поглядывали на него, не решаясь подойти. Иньо вкратце рассказал, в каком положении нашел Ильё и Таалу. «Что ты узнал?» — строго спросил Аиси у Мона. «Пусть эта гнилушка сначала наручники снимет и извинения принесет», — с видом оскорбленного достоинства сказал тот. «Как ты меня назвал?» — закричала Таала, замахиваясь мечом. Она хотела ударить Ильё плоской стороной лезвия по спине, но пугающий взгляд наместника остановил ее. «Это он, я уверена», — упрямо сказала она, стараясь подавить бушующую в груди ярость и при этом выглядеть профессионально. «Я его арестовала, и он меня оскорбляет. Оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей». «Да каким местом ты представитель власти?» — орал Ильё. Глядя на него сейчас, никому и в голову бы не пришло, что он мог родиться Моном. Эйси уже ощущал боль в груди. Ему ужасно не хотелось вмешиваться в это дело с пропавшим архимонским сыном. Сейчас ему нужно в срочном порядке убрать жителей из города и выяснить, почему Ихио его запер. Он взял Ильё за запястье, и наручники со звоном упали на мостовую. Таала возмущенно пискнула. Мон не сразу смог скрыть удивление за торжествующей ухмылкой. Его отец Архимон не раз говорил, что Аисия — один из самых необычных демонов в Светлом Царстве. Но только сейчас Ильё начал понимать, что он имел в виду. «Говори», — приказала Аисия нетерпящим возражений тоном. Ильё хотел все же затребовать от Таалы извинений, но по одному взгляду в черные глаза наместника понял, что сейчас не время для игр. Он доложил все, что узнал от мошенника Лаама. Как градоначальник не верил, что Гор разрушит Гродхим, не собирался эвакуировать жителей и уничтожил горинов, чтобы они не сеяли смуту. Аисия слушал рассказ, нахмурив брови, глядя на лежащего у его ног Ихио. «Я вернулся, чтобы предупредить вас, а тут она», — закончил Ильё и бросил полный укора взгляд на Таалу. Та состроила раздраженную мину. «Спасибо тебе, Ильё», — сказал Аисио и властно добавил. «А теперь извинись перед девушкой за оскорбление». «Чего?» — Ильё вытаращил глаза. Он уже забыл, что сказал в порыве гнева. Хотя нет, все он помнил, но извиняться не собирался. Вот только Аисия и Иня смотрели на него так, будто если он не извинится, они расчленят его тело и отдадут голодным тварным монстрам. Ильё молчал, надеясь, что они передумают. Таала выжидательно смотрела на него, сложив руки на груди. Раньше никто ее не защищал. Ей всегда приходилось полагаться лишь на собственные кулаки. И когда Аисия снял с Ильё наручники, она готова была расплакаться от обиды и переубивать их всех со злости. Ее остановило только осознание собственной слабости по сравнению с наместником. Но оказалось, тот не собирался спускать оскорбления с рук. Это было неожиданно приятно. Не зря Аисия ей нравился. «Ну?» — сказал наместник, теряя терпение. «Мы весь день ждать будем. Если не извинишься, пойдешь своим путем, и даже подола платья Алая не увидишь. Пока мы вместе, я не потерплю вражды между вами». На лице Ильё промелькнули тысячи противоречивых чувств. Он ненавидел извиняться. Одно дело попросить прощения у забавного Инию за украденную конфету. Велен ему нужен, и он смешной. Совсем другое — мерзкая девчонка. В душе у Ильё кипела жгучая ненависть ко всем проклятым революционерам, испортившим ему жизнь. Но необходимость расколдовать Мирну заставила его подавить свои чувства. Он сжал челюсти и прошипел. «Извини, дощечка». «Я не дощечка!» — закричала Таала. Инья ударил Мона локтем в ребро. Иногда Ильё ему нравился, но в такие моменты его поведение возмущало. Ильё раздраженно прищелкнул языком и закатил глаза. «Извини. Я больше не буду называть тебя гнилушкой, то есть гнилянкой, то есть гниловкой». Тут Таала не выдержала и все же ударила его плоской стороной лезвия по заднице, да с такой силой, что Ильё чуть не упал. На этот раз Аисия не стал ее останавливать. «За что? Я же извинившись!» Мон в негодовании потер ягодицы. «Да пошел ты! Нужны мне твои извинения!» Угрожающе помахивая мечом, сказала Таала. Аисия глубоко вздохнул, ощущая неимоверную усталость. Кажется, помирить их будет нелегко. Точнее, невозможно. Он сказал Таале. «Ты ранена. Пусть Инья поможет тебе». Она отмахнулась, будто раны ее вовсе не беспокоили. От волнения и раздражения она действительно позабыла о них. Но теперь, при первом же напоминании, у нее заболели рука и бедро. Наместник больше не мог заниматься их ссорами. Демоны вокруг них начали приходить в себя и тихонько переговариваться. Пришло время для официальных объявлений. «С этого момента я, наместник Полесии, ввожу в округе режим чрезвычайного положения в связи с угрозой разрушения Гродхима», произнес Аисио так громко, что, казалось, каждый житель города услышал его слова. «Теперь все военные и гражданские структуры переходят в мое подчинение до момента полной эвакуации жителей Небесных пределов и Лесной долины за границу округа. Все горожане должны собрать вещи и покинуть место жительства в течение суток. Те, кто не выполнит приказа, будут выдворены насильно, без возможности возврата». Таала слушала его, удивленно приоткрыв рот. Исходящие от Аисия уверенности мощь заставили ее позабыть о Моне. Но лишь на мгновение. И хотя Льё получил мечом по заднице, его больше не заставляли извиняться, и он решил, что его предыдущие слова не считаются. Он еще отомстит девчонке за все сегодняшние унижения. А пока удача на его стороне. Инью рассеянно наблюдал за происходящим. Тише, так, чтобы услышали лишь трое его спутников, Аисия добавил. «В связи с этим ты теперь подчиняешься мне, Таала. Я обещал Льё, что отведу его к Аллае, и выполню обещание». Торжествующая ухмылка на губах Льё сделалась неприлично широкой. Внутренне он поздравил себя с тем, что смог оказать Аисию услугу, пусть даже все понимали, что он сделал это из эгоистичных соображений. Мон вырвал свой меч у Таалы из рук и вернул в ножны на поясе. «Но он опасен!» — в отчаянии прошептала она. Наместник продолжал, игнорируя ее слова. «Приказываю тебе оставить его в покое до того момента, пока он не решит свои дела с проклятием. После этого, если ты уверена, что он тот, кого ты ищешь, можешь его арестовать. Но помни, что он вовсе не обязан был помогать тебе сегодня. Его интересуем только мы с Инью. Возможно, тебе стоит проявить благодарность за спасение твоей жизни». У Таалы покраснели глаза от подступивших к ним слез возмущения. С трудом сдерживая негодование, она пробормотала, что поняла приказ наместника, после чего пронзила Льё таким острым взглядом, будто уже замучила его в застенках особого ведомства, растянув на дыбе и сорвав с него кожу заживо. Мон ответил язвительной усмешкой. «Тогда, еле сдерживая расстройство, сказала Таала, я пойду с вами, Калае». Аисия кивнул, повернулся к Льё и произнес с расстановкой. «Если я еще раз услышу из твоего поганого рта хоть одно оскорбление в ее адрес, сам отвезу тебя в столицу и передам особому ведомству. Это понятно?» Улыбка мгновенно сошла с лица Мона. Он нехотя кивнул, дав себе обещание непременно отрубить наместнику голову, как только смиренно снимут проклятие. Аисия наконец смог вернуться к Ихио. Он наклонился над ним, проверяя, не очнулся ли тот. Однако градоначальник не только не пришел в себя, он вовсе не дышал.